Стокгольм, плывущий по волнам. Шведская столица взору туристов открывается зелено-багровыми шпилями церквей, дворцов и редкими модернистскими небоскребами. Стокгольм расположился на островах и полуостровах, и куда в этом городе не пойдешь, повсюду выйдешь к морю. В старом городе стрельчатые колокольни церквей и фасады дворцов отражаются в голубом водном зеркале. На север и на юг протянулись стальные ленты мостов, возле которых целый день сидят с удочками рыболовы-любители. Море наполняет Стокгольм звуками, светом и запахом. Оно плещется у каменных подошв города, зеркальным блеском подсвечивает древние кварталы, даже самые узкие улочки насыщаются свежестью вольных просторов. Море — святыня Стокгольма, которой поклоняются, чтят ее и проявляют к ней внимание даже в мелочах. Море встречается в названиях ресторанов и клубов, на витринах магазинов и в сувенирах. А на набережной в районе Скепсбрун стоит великолепная мраморная скульптура работы Миллера, которая изображает страшное морское чудовище в человечьем обличье, обхватившее тоненькую русалку. Стокгольм, построенный на островах, полуостровах и на скалистых береговых возвышенностях, во всех направлениях изрыт каналами. Его часто называют Северной Венецией, потому что это еще и город набережных. Но не только каналы и набережные придают поэтическое очарование Стокгольму. Море, заливы, острова, парки в центре города и сосновые леса на его окраинах тоже создают своеобразный облик города. Каменный Стокгольм в чем-то старомодно массивен и суров, как поседевший викинг, и в то же время он легкий и яркий, как юная модница. Стокгольм приветлив, задумчив, сдержан и немного важен. Острова определили и общую структуру городского пространства шведской столицы. Их разделяют проливы, каналы и протоки, которые способствовали тому, что каждый из главных островов имеет свою собственную центральную улицу или площадь, а нередко и памятник, определяющий архитектурный силуэт данного острова. Самым великолепным зданием шведской столицы является Королевский дворец, перед которым из года в год вышагивают с ружьями голубоглазые румяные молодцы. Неподалеку от дворца возвышается Стурчурка, собор святого Николая, в котором короновались шведские короли. Этот самый ранний из сохранившихся памятников архитектуры и одно из первых каменных строений Стокгольма сначала относился к францисканскому монастырю, основанному в 1270 году. Шведских монархов и членов их семей стали хоронить здесь с конца XIII века. В настоящее время церковные службы в соборе святого Николая не проводятся, и он сохраняется как мемориальный памятник. Самой большой достопримечательностью Стурчурки является скульптурная группа святого Георгия, выполненная мастером Нотке в 1489 году. Группа состоит из двух частей – конной статуи святого, убивающего дракона, и коленопреклоненной принцессы. Эта скульптурная группа была заказана Стеном Стуре-старшим, регентом королевства, в честь победы над датчанами в 1479 году. Заказчик отождествлял себя со святым Георгием-рыцарем, защищающим и освобождающим принцессу Швецию, статуя которой установлена на отдельном постаменте. Скульптурная группа святого Георгия является национальной святыней Швеции, недаром она была дважды повторена, в городских ансамблях Стокгольма. Бронзовая отливка статуи украшает небольшую купеческую площадь старого города, а ее золоченая копия установлена на ратуше. Здание ратуши было выстроено в 1920-е годы, но архитектор Эстберг придал ему черты сооружений XV века. Например, в древние рыцарские замки, где не было стекол, свет проникал через непокрытые стропила, и потому потолок одного из залов ратуши расписан под облачное небо. От Стурчурки небольшая улочка ведет на рынок, самое высокое место в старом городе. На рыночной площади во времена датского короля Христиана II происходили знаменитые кровавые бани. Этот король, желая упрочить за собой шведские владения под предлогом проклятия римского папы, отрубил головы 100 именитым гражданам Стокгольма. Почти все площади города украшены статуями шведских королей и великих людей нации. Среди них выделяется очень красивый памятник Густаву Адольфу, который изображает короля-героя верхом на коне. Долгие годы вечером 6 ноября у этого памятника собирались члены общества любителей пения и пели патриотические песни, в том числе и «Не унывай, маленький отряд», которую сочинил сам король перед сражением под Люцином. Слева к острову Стаден примыкает остров Риддерхольм, на котором возвышается церковь шведского дворянства, высокая готическая колокольня с ажурным шпилем. Эта церковь является усыпальницей шведских королей и вместе с тем местом погребения многих знаменитых граждан, а также собранием военных трофеев. На стенах главного прохода храма в несколько рядов висят небольшие металлические таблички, на черном фоне которых написаны имена всех лиц, которые были когда-либо награждены орденом Серафимов, высшим знаком отличия Швеции. В списке награжденных есть гербы с именами русских императоров Александра I, Николая I и Александра II, а из государственных людей России Суворова, князя Меншикова, графа Нессельроде и других. Саркофаги шведских королей поставлены в особые капеллы под склепами, вдающимися в церковную стену. Предметом особого почитания является гробница Карла XII, но прах этого шведского короля был дважды потревожен, когда гробницу открывали в 1764 и 1859 годах. Целью исследователей было разрешить вопрос, был ли король убит выстрелом из крепости или изменнически застрелен французским Сигье, которого за 1000 червонцев подкупила сестра короля Элеонора. Во время последнего исследования комиссия, состоявшая из врачей и анатомов, пришла к заключению, что смерть короля произошла от вражеской пули.